Глава 22. Дуэль. Калайн разбудил меня нежно и ласково, вылив на голову полкувшина ледяной воды. Вскочив на ноги, я ошалело замотал головой. «Извини, Артуа, я перепробовал все известные средства, чтобы разбудить тебя, оставив этот способ на крайний случай». Вид у Калайна был серьезный и, по-моему, даже немного печальный. «Осталось меньше часа, нам следует поторопиться, если мы не желаем опоздать». «Да, опаздывать нельзя ни в коем случае. Валяться в ногах у противника, вымаливая пощаду, и то не так позорно, наверное». «Налей мне вина, Анри, в тот кубок, он побольше бокала будет, если тебя, конечно, не затруднит». «Да, я было себе лучшего мнения. Даже половины бутылок не осилил». Голова побаливала, но вполне терпимо. «Не умру раньше времени». Каллайн с сомнением покачал головой, но мою просьбу выполнил. Пока я завтракал вином со сливами и приводил себя в порядок, Анри рассказывал о моем противнике все, что успел узнать за это время. Я слушал вполуха. По его словам, вообще получалось, что мне нужно срочно скрыться, не пытаясь даже сопротивляться. Хорошенький способ ободрить друга перед дуэлью, ничего не скажешь. Когда я намекнул об этом Каллайну, тот заявил, что я должен забыть дурацкую идею использовать кочергу вместо нормального оружия. Вот уж хрен вам. Обратной дороги нет. Я могу вернуть уважение окружающих только в том случае, если одержу победу именно с кочергой. Анри заявил мне, что я дурак. А я послал его к черту и пригрозил поменять благородного секунданта на кого-нибудь попроще. Например, на хозяина постоялого двора. Благо, у него такое отличное вино. В ответ услышал, что коль скоро я ломаю шпаги, лишая дворянства, что является прерогативой императора, то, видимо, могу и посвящать в него, поскольку моим секундантом может быть только человек благородного происхождения. Единственное, чего он добился, не позволил мне выпить еще. Хотя, на мой взгляд, я вполне резонно обосновал свое желание запастись вином впрок, поскольку даже самому необразованному человеку в империи известно, что оно очень полезно при потере крови, что со мной вполне возможно может произойти. Так, переругиваясь, мы и добрались до места будущего сражения. Этим местом оказался покрытый травкой изумрудного цвета живописный лужок, примыкающий к лесу и ограниченный с одной стороны малоезженной проселочной дорогой. С другой стороны луг упирался в заболоченную низину. На дороге стояло несколько карет, дожидавшихся начала шоу. Все уже были на месте и ждали только нас. Мой маленький отряд, готовый к дальнейшему пути, расположился на одной стороне луга. На противоположной стороне собрались люди Макрудера. Каллайн отправился навстречу с секундантом графа. Я же немного прошелся, разминаясь. Мне показалось, что за прикрытой шторкой окном одной из карет мелькнуло лицо Миланы, но уверенности не было. Гербы на всех каретах отсутствовали. И к чему эти шторки? Взяли бы и затонировали стекла. Гаишников еще и в помине нет. Я усмехнулся, представив картину, как местные стражи порядка на лошадях, накрытых желтыми с синей полосой попонами, гоняются за каретами с наглухо тонированными окнами. Услышав движение за спиной, обернулся и успел увидеть, как невозмутимый кот вложил в ладонь Шлону пару серебряных монет. Явно у парней пари. Но какое? Вот негодяи, на исход дуэли побились об заклад. «Так, где там моя кочерга? Нужно хотя бы чуть-чуть приноровиться к ней». На мой вопрос Нектор развернул сверток, до этого пребывающий у него под мышкой. Из свертка он извлек на свет Божий довольно длинную и тонкую кочергу, к ручке которой был привязан темляк. А на другом конце, возле самого крюка, обнаружился большой красивый розовый бант. Судя по выражению его лица, эти апгрейды моего оружия и для него явились неожиданностью. «Однозначно это Шлон, кто же еще?» Вон он стоит, с невозмутимым видом. Взяв кочергу в руку, я проверил баланс. Черт, какой может быть баланс у кочерги? Кстати, кочерга выглядела совсем новой, и металл на нее пошел приличный, хотя она добросовестно испачкана сажей. Ночью ее, что ли, успели сделать? И темляк, несомненно, снятый с тяжелого кирасирского палаша, служил компенсатором, а не украшением. А вот бант нужно сместить к рукоятке. И обзор закрывает, и подобием гарды может послужить. Постукивая крюком кочерги по голенищу, я стал ждать сигнала к началу схватки. Вернулся Анри. взглянул на кочергу, открыл рот, но я прервал его движением ладони. Это не обсуждается. Условия обычные. Поединок продолжается до тех пор, пока один из вас не извинится, либо же будет не в состоянии драться по причине смерти или ранения. Оружие? Калайн вновь покосился на кочергу. Только шпаги, никаких кинжалов и даг. Вот, собственно, и все. Начнете по готовности. Я пожал плечами. Готов. Отчего нет? К чему откладывать и что это даст? Еще раз оглядев свое воинство, заметил Дюбьена, беседующего с вороном, и поприветствовал его поднятием руки. Граф не остался в долгу, кивком головы послав мне ответное приветствие. Наконец мы с Калайном пошли к центру поляны, куда уже направился Макрудер со своим секундантом. Я посмотрел на Макрудера, который небрежно помахивал шпагой с узким плоским лезвием. Что ж, вполне практично против моей кочерги. На его щеке еще оставалась отметина от пощечины, но выглядел он вполне решительно. Граф одарил меня взглядом, выражающим, по его мнению, все, что он обо мне думал. Я ответил протяжным зевком, не забыв прикрыть рот ладонью. В каретах вполне могли находиться дамы. В животе громко заурчало. Вчера забегался в поисках приличного платья, рассчитывая поужинать в доме Дюбьенов. Утром тоже не сложилось. Незаметно оглядевшись по сторонам, убедился, что никто ничего не заметил. Или просто сделал вид, что ничего не произошло. Когда прозвучала команда сходиться, я остался стоять на месте, постукивая кочергой по голенищу сапога. Из этого положения и парировал первый выпад графа, направленный мне в грудь. Потом, рывком увеличив дистанцию, занял позицию с кочергой в вытянутой правой руке и с поднятой левой над головой. Граф обрушил на меня град ударов, от которых я ушел прыжком влево, стараясь приблизиться к нему вплотную. Трава, мокрая от ночного дождя, предательски скользила под ногами. Ничего, мой оппонент в том же положении. Хотя нет, у него движения более уверенные, не боится поскользнуться. В этом он меня переиграл, выбрав обувь с подходящими подметками. Воспользовавшись выглянувшим на короткое время из-за туч солнцем, на короткий миг ослепившим Макрудера, я сделал выпад, целясь ему в голову. Почти достал. На лбу графа появилась небольшая темная полоска сажи. Черт, еще бы 2-3 сантиметра, и вряд ли бы он смог продолжать поединок. Мы разошлись и заходили по кругу, выискивая возможности для атаки. Ага, рассечение есть. Полоса побагровела, выступила кровь, тонкой струйкой потекла на левую щеку Макрудера. Граф нетерпеливо смахнул кровь рукой, осторожно приближаясь ко мне. «Вполне возможно, и шрам останется». «Граф, откуда у вас эта отметина, так красящее ваше мужественное лицо?» Прощебечет ему на ухо дама. «Да так, на дуэли кочергой зацепили». Небрежно отмахнется он. Я даже усмехнулся, представив эту картину, и это чуть не стоило мне жизни. Смех расслабляет, а расслабляться в этой жизни нельзя. Иначе, как гласит анекдот, поимеют. Сначала клинок графа чуть не отсек мне пару пальцев, остановленный пышным бантом. Затем я еле успел уйти от колющего удара, выгнув корпус в пояснице. Мне только и оставалось, что отмахнуться кочергой, стараясь попасть по ребрам Макрудера. Это удалось, и мы снова разошлись. Надо заканчивать быстрее. Кочерга не шпага. Ее даже держать горизонтально трудно. Устанет кисть руки, и все, конец. Дождавшись очередного выпада графа, я отклонил его шпагу в сторону левым предплечьем, на мгновение почувствовал режущую боль и, зацепившись крюком кочерги за гарду шпаги, резким рывком вырвал ее из рук Макрудера. «Великое дело рычаг», — утверждал в стародавние времена Архимед, посиживая в ванне. Моя рука с зажатой в ней кочергой и явилась тем самым рычагом, без труда вырвавшим оружие графа. Я поднял руку вверх, и шпага, скользнув по пруту кочерги, уперлась в бант. Теперь мне следовало вернуть шпагу владельцу, произнеся при этом что-нибудь крайне уничижительное. Но у меня были совершенно другие планы. Подойдя к лежащему неподалеку обрезку бревна, я обхватил эфес шпаги двумя руками клинком вниз и с силой вонзил ее в дерево, присев в момент удара. Затем, отойдя на пару шагов в сторону, великодушно указал на шпагу. «Забирайте, граф!» Клинок его шпаги был плоским, а не трехгранным. Трехгранный более надежен, не застрянет в костях врага. К своей чести, Макрудер отказался от шпаги после первой же попытки извлечь ее, чтобы не выглядеть смешным. Один из его секундантов спешно предложил ему другую, уже с трехгранным клинком. Жаль. Неплохо было бы поставить рядом с первой шпагой еще одну, а лучше парочку. Бревно смотрелось бы очень эстетично. Я отошел к центру поляны, дожидаясь продолжения поединка. На левом предплечье имелся небольшой порез, но оно того стоило. Кроме издевательства, учиненного мною, граф довольно чувствительно получил крюком кочерги по пальцам и сейчас усиленно массировал их, зажав шпагу под мышкой. Настраивая себя на дальнейший бой, нагоняя в кровь адреналин, я рычал горлом, стараясь, чтобы звук шел из живота. Методика несложная, но действенная. Наконец, когда у меня появилось ощущение, что я могу зубами перекусить свою кочергу, бросился на Макрудера, уже стоявшего в защитной позиции, обрушив на него град ударов. После одного из них мне вновь удалось выбить оружие из рук графа, угодив ему снизу по запястью, и даже зацепить на лету гарду шпаги, состоящую из нескольких металлических дуг, защищающих руку. Воспользовавшись секундным замешательством оппонента, я в выпаде вонзил пятку кочерги в тело Макрудера, стараясь угодить в солнечное сплетение, и даже провернул ее, как при ударе от Эми. Граф рухнул на колени, схватившись руками за живот. Сняв с кочерги шпагу, я взялся за самый конец клинка и изо всех сил закинул ее в сторону болота. Где-то вдалеке звучно чавкнула трясина. Макрудер продолжал сидеть на коленях, зажав живот руками. Раны быть не должно, конец у кочерги загнут, как ему и положено. Но попал я прямо в цель и попал серьезно. К нему подбежали его люди, подняли на ноги, ощупали живот. Макрудер попытался сделать шаг и со стоном повис на руках секундантов. Он смотрел на меня с такой ненавистью, как будто я у него на глазах растерзал всю его семью вместе с малолетними детьми. Мне пришлось ответить ему взглядом, от которого обычно шарахаются даже близкие люди, не говоря уже об остальных. Несколько раз я пытался с помощью зеркала понять, что их так пугает. На меня смотрело мое отражение с дикими полубезумными глазами. Очень неприятное, надо признать, зрелище. Но чего они боятся, я так и не понял. Мне же было скорее противно, но ничуть не страшно. Макрудер поспешно отвел взгляд, глухо пробормотав что-то под нос. Слов слышно не было, но ясно, что не рассыпался в благодарностях. Подошел Каллайн, похлопал меня по плечу. «Все, Декоин, поздравляю, ты победил. Граф продолжать не в состоянии, у секундантов претензий нет». Он усмехнулся. «Один барон, правда, пытался высказаться, но я ему объяснил, что сейчас ты разогрелся и очень зол. Поэтому еще один противник придется как нельзя кстати. И ты знаешь, подействовало. Сам не знаю, почему». Вновь улыбнулся Каллайн. «Шутите, господа. А вот мне сейчас будет совсем не до плясок с саблями. Скоро начнется откат, и меня начнет ощутимо потряхивать и поколачивать». Все-таки прав был Каллайн. Не стоило мне связываться с Макрудером. Зря я затеял эти скоморожьи бои. Неизвестно, что хуже — убить его на дуэли или победить кочергой. Да что тут непонятного? Естественно, он предпочел бы первое. За ним стоят такие люди, которые сожрут меня не только с потрохами, но со всей одеждой и сапогами. Макрудеры — это даже не вандереры. Друзей бы умел заводить так легко, как врагов. Да что теперь об этом говорить? «Анри, если все закончено, то отправляемся немедленно. Мы и так потеряли кучу времени». Все вокруг зашевелилось. Кареты одна за другой трогались, разъезжаясь. Что здесь еще делать? Цирк уехал. И клоуны, то есть мы с Макрудером, вместе с ним. Мои парни засуетились, подтягивая у лошадей подпруги. И вскоре наш маленький отряд был готов продолжить дальнейший путь. Я стоял рядом с вороном, дожидаясь, пока Нектор закончит перевязывать мою левую руку, держа в правой кубок с вином, протянутый мне Каллайном по случаю победы. А вот пить больше не хотелось. Хотелось только убраться отсюда поскорее. Я протянул кубок Шлону, но тот вежливо отказался. У него под левым глазом переливался всеми цветами радуги немалый синяк. Дружеский подарок Нектора по случаю его Шлона воскрешения из мертвых. Наконец все вскочили на лошадей, и мы поехали прямо через луг на имперский тракт. Я ехал позади отряда, когда со мной поравнялся Анри Дюбьен. Вид у графа оставлял желать лучшего. По всей видимости, Дюбьен тоже провел бессонную ночь. Я попридержал ворона. Нам предстоит разговор, это понятно без слов. Пару минут мы ехали и молчали. Мне нечего было сказать графу. А он не торопился начать. «Артуа Макрудер — очень опасный человек. После всего, что между вами произошло, вы заимели себе смертельного врага». Я пожал плечами. «Мне и самому это ясно. Но я ждал от Дюбьена совсем другого разговора». Граф продолжил. «Его семья имеет немалый вес в столице, но и наш род не из последних в империи. Хочу заверить вас в том, что можете рассчитывать на меня. Вы, конечно, очень погорячились со шпагой Макрудера. Но мы постараемся все уладить. Очень постараемся». И он снова замолчал. Молчал и я, не видя никакого смысла в том, чтобы оправдываться или благодарить за то, что еще не сделано. «Артуа, вчера вечером Милана рассказала мне все. Я не просил ее об этом, но до сих пор у нас не было секретов друг от друга. Барон, я очень благодарен вам за то, что вы оставили все как есть. Я очень люблю эту женщину, она для меня все. Я отлично понимаю, что помани вы Милану за собой, она бы ни секунды не стала сомневаться. Как понимаю и то, что вам трудно далось это решение. У нас говорят, на чужом несчастье счастье не построишь», — перебил его я. «Откровенность за откровенность, граф, и пусть это останется между нами. Всю эту ночь я сомневался, стоит ли...» Махнув рукой, продолжил. «Меня остановило только одно. Не хотелось, чтобы это произошло от руки такого негодяя. Милана удивительная женщина, и вам с ней очень повезло, граф. Я неплохо вас узнал за это время и верю, что Милана будет с вами счастлива. Еще раз прошу извинить меня за все, что произошло. И поверьте, что я бы нашел способ отказаться от приглашения, если бы знал, что Милана ваша жена». Мы еще некоторое время ехали в молчании, затем крепко пожали друг другу руки, и я пришпорил коня, догоняя отряд. Калайн поджидал меня в хвосте, и когда я догнал его, опять принялся за свое. «Артуа, поверь, мне самому противно говорить на эту тему, но то, что произошло в доме Дюбьенов, может принести тебе большие неприятности». «Насколько большие?» — заинтересованно спросил я. «Видишь ли, в худшем случае может случиться так, что тебя самого лишат дворянства. Не сомневаюсь, Макрудер приложит к этому все силы». «А я сомневаюсь. Ведь тогда этот факт получит широкую огласку, что ему совершенно не нужно. Что же касается моего дворянства, не скрою, не так давно я мечтал его получить. Признаюсь, спал и видел себя со шпагой на боку. Но когда мне это удалось, то оказалось, что я опоздал. Совсем немного, буквально на месяц или даже на пару недель. Лишат меня теперь титула. Ну что ж, жил я без него и раньше. На моей родине уже давно научились ценить человека по делам, а не по длине родословной. Ты не поверишь, но родословная там больше нужна собакам или лошадям. От этого зависит их цена. Смешно звучит, но это истинная правда. Такие вот дела, Анри. Надеюсь, это не скажется на наших отношениях, ваша милость, господин барон Калайн». Я дружески ткнул его кулаком в плечо и прибавил ходу, чтобы присоединиться к остальным.